Я еще раньше сказала, что я девочка. Я там не могла говорить. У нас уже там не разговор был. А что у вас было? Цоколь покосился на Тамару Ивановну и добавил: «Я понимаю, тебе тяжело говорить. Но у нас здесь тоже не дружеская беседа, у нас допрос. И мне нужны подробности, рассказывай». Светка тяжело подняла голову из наклона. Лицо ее еще больше и гуще усеялось настолько мелким потом, что он не срывался и неподвижно лежал сплошной крапчатой сеткой. «Пусть мама выйдет». Медленно, растягивая слова и произнося каждое слово с разной интонацией, как это бывает у маленьких детей, выходящих из истерики, сказала она, ни на кого не глядя. «Мама не может выйти, она здесь не для своего удовольствия сидит». Дальше пошли короткие вопросы и короткие ответы. Когда Светка поняла, что спасения не будет и здесь, она как через порог в себе переступила и отвечала бесстрастным, выжженным голосом, которого хватало лишь на короткие фразы. И от этого голоса, от выдираемых из глубока слов, Тамару Ивановну проняла жуть. Она и слыхом не слыхивала, прожив на свете больше 40 лет, что в мире, над которым ходит солнце и просушивает, проветривает все-таки человеческую грязь, могут существовать такие немеренные бесстыдства и гадость. Вся вытянувшись, обмерев, она уставилась на Светку, как на что-то ужасное, как из-под смерти, из-под ада выбравшаяся и принявшая образ ее дочери. И все сглатывала, сглатывала застрявший в горле воздушный комок и никак не могла протолкнуть его внутрь. Следователь раз за разом спрашивал: «Но почему?» Светка неживым голосом отвечала: «Я боялась. Он грозился убить». Вопросы продолжались, продолжались, продолжались и ответы. После одного из ответов, совсем уж неслыханного, молния сверкнула в голове Тамары Ивановны, возвещая конец ее терпению. Она стукнула кулаком по столу, вскочила и для себя же, для себя, ни для кого другого, крикнула в нестерпимой муке: «Да как же это можно?» и выскочила в коридор. Следователь вернул ее, дал отдохнуть ей и Светке. Он закурил, вежливо осведомился, не мешает ли им дым, встал у окна спиной к ним, отставив назад правую руку, разминая затекшие от писания пальцы. Тамара Ивановна и на руку его с растопыренными пухлыми пальцами смотрела с ужасом, как на надвигающегося огромного паука или скорпиона. Но нет. Как известно, пределов человеческому терпению. Смирила себя и она. И когда допрос продолжился, она успела в себе что-то закупорить, что-то замкнуть на прочные запоры и сидела неподвижно, но вполне в памяти. Хуже, страшнее того, что услышала она, быть уже не могло. Но и все остальное было немногим лучше. Около полуночи кавказцы оставили тесный притон в общежитии. Своих девушек они вели под руку. По теплой погоде и только-только смеркнувшемуся дню на улицах было почти людно. По большей части молодым, не чурающимся приключений народом. Трамвай долго не подходил, и на остановке то в одной группе, то в другой вспыхивал крик. Подруга Лида не обманула, что она здесь и оставила Светку с ее кавказцем. Уехала домой, но она знала, куда везет Светку кавказец. Тот не скрывал, что его постой находится недалеко от рынка, за травматологическим институтом в деревянном доме. Туда он и подругу Лиду с Эдиком тянул, размахивая руками и быстро, лопоча что-то на своем языке, когда обращался к Эдику. Но тот был испуган происшедшим в общежитии и торопился сбежать подальше от своего родственника, который, конечно, братом ему не был, даже и двоюродным, но все они, выходцы из горного края, на стороне считали себя братьями. «Ты могла от него сбежать?» — спрашивал Цоколь. Светка попыталась задним